Глава 19. Сердца творят свою судьбу. Филипп Джеймс Бейли. Судьбоносный день. Еще одна беседа с работником. Я опускаюсь до рекламы барахолок. Призрак в соборе. Экскурсия. Я выясняю фамилии двух рабочих. Мы, наконец, отыскали епископский пенек. Реакция Тосси. Казнь Марии Стюарт. Бейн высказывается на эстетические темы. Реакция Тосси. В чем прелесть памятника принцу Альберту? Перочистки. Преобладание цветочных имен в викторианскую эпоху. Предчувствие. Попытка выяснить фамилию священника. Размолвка. Скоропалительный отъезд. «Закрыто!» — объявила Тосси. «Закрыто?» — переспросил я и посмотрел на Верити. Та бледнела на глазах. «Закрыто», — констатировала миссис Меринг. «Вот почему мадам Эритоцкая велела остерегаться К. Она пыталась нас предупредить». Словно в подтверждение, дождь усилился. «Не может она быть закрыта», — пролепетала Верити с недоверием, глядя на объявление. «Как она может быть закрыта?» «Бейн», — позвала миссис Меринг, — «когда ближайший поезд?» «Пусть Бейн будет не в курсе», — взмолился я. «Если он не помнит расписание, у нас образуется по меньшей мере четверть часа, пока он сбегает до станции и обратно. И, может быть, за это время мы что-нибудь придумаем». «Но это же Бейн, достойный предшественник Дживза, а Дживз знал все и всегда». «В 2:08, мэм», — сообщил дворецкий, — «до Рейдинга, либо экспресс 2:46 до Горинга». «Едем на первом», — решила миссис Меринг. «Горинг — такое мещанство». «А как же леди Годива?» — в отчаянии воскликнула Верити. «Зачем-то ведь она позвала нас в Ковентри». «Я уже не уверена, с учетом обстоятельств, ее ли дух с нами говорил», — усомнилась миссис Меринг. «Подозреваю, мадам Эритоцкая была права насчет злонамеренного вмешательства. Бейн, пусть нас отвезут на вокзал». «Постойте!» — вскричал я, выпрыгивая из коляски прямиком в лужу. «Я мигом, не уезжайте!» Я со всех ног кинулся за угол. «Куда это он?» — донесся до меня голос миссис Меринг. «Бейн, немедленно ступайте и позовите мистера Генри обратно». Спасаясь от ветра с дождем, я зажал у горла поднятый воротник и обогнул колокольню. Насколько я помнил по остову собора и по пристроенному рядом новоделу, в южной стене должна быть дверь, и в северной тоже, а если понадобится, я и в ризницу буду молотить, пока кто-нибудь не откроет. Не понадобилось. Южная дверь оказалась открытой. Под глубоким стрельчатым порталом пререкался с рабочим молодой человек в пасторском воротнике. «Вы обещали, что хор будет готов к 22-му, тогда как сегодня 15-е, а вы даже не начали покрывать лаком новые скамьи», — выговаривал бледный священник с глазами на выкате. Возможно, из-за рабочего. Рабочий смотрел так, будто слышит все это в сотый. И далеко не в последний раз. «Бестолку сейчас лачит, мистер, пока хор не кончили. Пыль столбом». «В таком случае доделывайте хор». Рабочий покачал головой. «Никак. Билл слег, который стержни в балки ставил. Домой отпустили». «И когда он вернется? К следующей субботе нужно все доделать. Нам предстоит благотворительная ярмарка». Рабочий пожал плечами точно так же, как тот электрик в разговоре с леди Шрапнел 3 недели назад. И я пожалел, что ее здесь нет. Она залепила бы ему оплеуху, и все доделали бы к пятнице. Или к четвергу. «Может, завтра, может, через месяц. Да на кой вам вообще сдались новые скамьи? Мне и старые нравились». «Вы не священнослужитель!» Еще больше выкатил глаза священник. «И не специалист в современной архитектуре. Через месяц нас не устраивает. Ремонт нужно завершить к 22-му». Рабочий сплюнул на промокший порог и скрылся в недрах собора. «Простите», — начал я, подбегая к священнику, пока он тоже не ушел. «Нельзя ли нам сейчас посетить церковь?» «Нет-нет-нет», — священник принялся затравленно озираться, словно хозяйка, застигнутая врасплох нежданными гостями. «У нас идут крупные работы по перестройке хора и колокольни. Церковь официально закрыта до 31 июля. Вот тогда милость просим. Викарий будет рад все вам показать». «Эх, слишком долго дожидаться. К тому же мы специально приехали посмотреть на строительство. Приходская церковь в Мачинг-Зенде отчаянно требует ремонта, а алтарь не меняли со времен Средневековья». «О, ну, если так...» промямлил он с неохотой. «Однако дело в том, что мы готовимся к благотворительной ярмарке». «Ярмарка?» — воскликнул я. «Какое чудесное совпадение! Миссис Меринг буквально вчера устраивала ярмарку в Мачинг-Зенде». «Миссис Меринг?» — священник оглянулся на дверь, словно примиряясь, как бы половчее в нее юркнуть. «Боюсь, наша церковь сейчас не лучшее место для дам. Вы не увидите ни хора, ни алтаря. Повсюду пыль, опилки, рабочие инструменты». «Дамы не возражают», — заверил я, решительно перекрывая ему путь к отступлению. «Именно ради опилок они и приехали». Подбежавший Бэйн протянул мне зонт, но я отказался. «Подгоняйте коляску», — велел я, — «и передайте миссис Меринг, что нам разрешили осмотреть церковь». «Вот так». «Пообщаешься с леди», — шрапнула ее предками. «В два счета научишься ломиться на пролом». «Скорее!» — поторопил я Бэйна. И тот помчался обратно под моросящим дождем, который стремительно усиливался. «Ну, я все же думаю, что для экскурсии сейчас не самое подходящее время», — упирался священник. «Рабочие устанавливают балюстраду в хоре, а мне предстоит встретиться с мисс Шарп по поводу рукоделия для ярмарки». «У вас, конечно, предполагается и барахолка», — поинтересовался я. «Барахолка?» — неуверенно переспросил священник. «Последний писк на ярмарках. А вот и наши дамы». Я слетел по лестнице к подъехавшей коляске и, подав Верите руку, практически выдернул ее с сиденья. «Какая удача! Церковь все-таки открыта, и помощник викария любезно согласился устроить нам экскурсию». «Быстрее!» — шепнул я вполголоса, пока он не передумал. Верите порхнул к священнику, одарила его ослепительной улыбкой и заглянула в открытую дверь. «О, Тосси, вы только посмотрите!» — воскликнула она, ныряя внутрь. Терренс помог Тосси выбраться из коляски и повел в собор, а я подал руку миссис Меринг, держа над ней выданный Бэйном зонт. «Ах, боже мой!» — она подняла встревоженный взгляд к небу. «Совсем обложила. Лучше бы нам поспешить домой, пока гроза не грянула». «Эх, кто-то из рабочих, кажется, видел призрак», — поспешил вставить я. «И даже слег после пережитого». «Какая прелесть!» — воодушевилась миссис Меринг. Мы поравнялись со священником, который стоял в дверях, заламывая руки. «Я боюсь, церковь вас разочарует, миссис Меринг», — сокрушенно признался он. «Как раз сейчас готовится ежегодная ярмарка. Миссис Меринг, непременно расскажите про ваши перочистки в форме георгинов», — посоветовал я, в обход священника проводя ее под руку внутрь. «Бесподобная идея, да и красиво, к тому же». В вышине оглушительно загрохотало. И я втянул голову в плечи, уверенный, что это меня поразило громом за вранье. «О, боже!» — ахнула миссис Меринг. «Увы, сейчас действительно не самое подходящее время для визитов», — одновременно с раскатом грома произнес священник. «Викарий в отъезде, а мисс Шарп...» Я открыл рот, чтобы сказать: «Мы одним глазком, раз уж приехали». Но говорить ничего не пришлось. Раздался второй раскат, и хляби небесные разверзлись. Миссис Меринг со священником попятились под крышу, прочь от хлещущих струй, а Бэйн услужливо закрыл за нами дверь. «Похоже, мэм, придется здесь задержаться», — сказал он, и я услышал облегченный вздох Верити. «Ну что ж», — начал священник, — «коль скоро вы тут, перед вами Неф. Как видите, в нем ведется ремонт». Насчет опилок и беспорядка он не преувеличил. Собор выглядел немногим лучше, чем после воздушного налета. Всю алтарную часть отрезала деревянная перегородка, скамьи покрывал пыльный брезент, перед хором лежали штабеля досок, а из самого хора доносился громкий перестук. «Мы обновляем убранство», — объяснил священник. «Оно безнадежно устарело. Я надеялся и колокола заменить механическим коррельоном, но реставрационный комитет и слышать об этом не желает. беспримерная косность. Однако мне удалось убедить их снести галереи, а также часть старых надгробий и памятников, загромождавших капеллы. «Некоторые собирали тут пыль аж 14 века!» Он закатил глаза. «Только вид портили!» Он улыбнулся Тосси, показывая кроличьи зубы. «Не желаете ли осмотреть НЭФ, мисс Меринг? Мы уже провели там электричество». Верити подобралась поближе ко мне. «Узнай его фамилию». «Когда все задуманное будет выполнено, — продолжал священник, — церковь станет образцом современной религиозной архитектуры, которой простоит сотни лет». 52, — пробормотал я себе под нос. «А, простите?» — переспросил священник. «А нет, ничего. Башню вы тоже обновляете?» «Да. На башне и шпиле полностью перекладывается облицовка. Осторожней, дамы, здесь не прибрано». Он подал руку Тосси, но миссис Меринг ее опередила. «А где у вас крипта?» — осведомилась она. «Крипта вон там», — священник указал на дощатую перегородку. «Но в ней работы не проводятся». «А вы верите в иной мир?» — спросила миссис Меринг. «Я? А как же иначе?» — опешил священник. «Я ведь служитель церкви». Он снова показал Тосси кроличьи зубы. «Пока я всего лишь помощник викария, однако на следующий год мне обещают приход в Сассексе». «Вы знакомы с Артуром Конан Дойлем?» — продолжала допрос миссис Меринг. «Я? Да», — еще больше озадачился священник. «То есть я читал этюд в багровых тонах. Захватывающая история». «А вы не интересовались его трудами по спиритизму?» — нахмурилась миссис Меринг. «Бэйн!» — позвала она дворецкого, который чинно стоял с зонтами у выхода. «Принесите номер Светоча с письмом Конана Дойля!» Бэйн кивнул, отворил тяжелую дверь и исчез в потопе, подняв воротник плаща. Миссис Меринг повернулась к священнику. «Вы, разумеется, слышали о мадам Ритоцкой?» — начала она, решительно увлекая его к крипте. Священник смешался. «Она занимается барахолками?» «Она была права. Я чувствую присутствие духов», — заявила миссис Меринг. «В церкви водятся призраки?» «Признаться откровенно, есть одна легенда. О призраке, который вроде бы видели в башне. С 14 века предание тянется, если не ошибаюсь». Они прошли за перегородку, на ту сторону. Тосси проводил их неуверенным взглядом, раздумывая, стоит ли идти следом. «Взгляните-ка, Тосси!» — окликнул ее Терренс, стоящий перед набранной медными буквами надписью. «Это памятник Джервису Скроупу. Судьба его гоняла через сетку летом и зимой. Лишь тут несчастный мячик теннисный обрел покой». Тосси послушно подошла ознакомиться, но затем ее взгляд упал на небольшую медную табличку, посвящение ботанерам, основателям собора. «Какая прелесть!» — восхитилась Тосси. «Послушайте, Вильям и Адам построили башню, Анна с Марией ей шпиль подарили, Вильям и Адам построили храм, Анна с Марией хор возвели». Она пошла дальше, к большому мраморному памятнику даме Марии Бриджман и миссис Элизе Сэмуэл, оттуда к холсту с написанной маслом притчей о заблудшей овце. И мы двинулись вдоль нефа, перешагивая через доски и мешки с песком, по очереди останавливаясь у каждой капеллы. «Ах, был бы у нас путеводитель!» Тосси, наморщив лоб, разглядывала крестильную купель из пурбикского мрамора. «Ну как без путеводителя понять, что осматривать?» Они с Терренсом проследовали к капелле вязальщиков шапок. Верите, подстав, придержал меня за фалды. «Пусть уйдут вперед», — прошептала она вполголоса. Я послушно застыл перед датированной 1609 годом медной мемориальной плитой с изображением женщины в якобинском платье. «В память об Анне Сьюэлл», — гласила подпись, — «наставлявшей ближних на путь истинный». «Явная прародительница леди Шрапнел», — заключила Верити. «Ты выяснил фамилию священника?» «Когда, интересно, я должен был ее выяснить». «Думаешь, он и есть мистер К? Похоже, он запал на Тосси». «На Тосси все западают», — Верити оглянулась на кузину, которая, хихикая, висла на руке Терренса. Вопрос в том, кому она ответит взаимностью. Ты видишь где-нибудь епископский пенек?» «Пока нет». Я обвел глазами Неф. Цветы у дощатой перегородки, отделяющей хор, стояли в обычных медных вазах, а покрытые древесной пылью розы в капелле вязальщиков помещались в серебряной чаше. «Где он должен быть?» «Осенью 1940 года стоял у ограждения кузнечной капеллы», — сообщил я. «Летом 1888-го понятия не имею. Где угодно». «В том числе под зеленым брезентом или за строительными перегородками». «Может быть, спросить священника, когда тот вернется?» — предложила Верить озабоченно. «Нельзя». «Почему?» «Во-первых, пенька ты ни в одном путеводителе не сыщешь, так что праздные туристы, которыми мы прикидываемся, о нем слыхом не слыхивали. Во-вторых, епископским птичьим пеньком он станет только в 1926 году». «А чем же он до тех пор был?» «Литой, ветвиеватой, вазой на ножках. А может, крюшонницей». Стук молотков за перегородкой резко стих, сменившись приглушенным чертыханием. Эрити обернулась на Тосси и Терренса, рассматривающих витраж. «А что случилось в 1926-м?» «На редкость бурное собрание алтарниц, где кто-то внес предложение купить для цветов в Нефе птичий пенек, модную в те годы керамическую вазу в форме пенька с птицами. А епископ незадолго до того ввел режим экономии, поэтому предложение отклонили, мол, неоправданные расходы, и наверняка где-нибудь в закромах найдется подходящая замена. В итоге отыскалась ветвиеватая ваза на ножках, лет 20 хранившаяся в крипте. Сперва ее язвительно прозвали епископской заменой птичьему пеньку, а потом прозвище сократилось до епископского птичьего пенька, понятно. Однако, если она еще не была епископским пеньком, когда ее увидела Тосси, откуда леди Шрапнелл знала, что перевернула жизнь ее прапрапра?» Тосси подробно описывал ее во многих своих дневниках. И когда леди Шрапнелл взялась восстанавливать собор, одного историка специально отправили в весну 1940-го опознать пенек по дневниковым заметкам. «А если этот историк его истощил?» — предположила Верити. «Не истощил». «Откуда такая уверенность?» «Это был я». «Кузина!» — позвала Тосси. «Только посмотрите, что мы нашли!» «Может, она уже сама на него наткнулась?» — понадеялся я. Но нет. Ее привлек очередной памятник, на этот раз с резным изображением четырех младенцев в пеленках. «Ну разве не лапочки?» — восхищалась Тосси. «Какие дуси эти малютки!» Южная дверь открылась, и вошел промокший до нитки Бэйн, пряча под плащом номер светоча. «Бэйн!» — окликнул его Тосси. Он приблизился, оставляя с собой мокрую дорожку. «Да, мисс». «Здесь зябко. Принесите мою персидскую шаль, розовую, с бахромой. И для мисс Браун тоже». «Мне не обязательно», — отказалась Верити, сочувственно глядя на растрепанного Бэйна. «Я не замерзла». «Глупости», — отрезала Тосси. «Несите обе и смотрите, не замочите». «Да, мисс. Только сперва отдам вашей матушке журнал». Тосси надула губки. «Кузина, взгляните-ка на эти мизерикорды», — поспешила отвлечь ее Верити, пока она не потребовала, чтобы Бэйн мчался за шалями сию секунду. «Тут изображены семь деяний милосердия». Тосси послушно направилась осматривать откидные сиденья в капелле ременщиков, потом алтарную гробницу из черного мрамора, верные своды и памятник с какой-то на редкость длинной и неразборчивой надписью. Верити воспользовалась моментом, чтобы увести меня вперед. «А если его здесь нет?» — шепнула она. «Он здесь. До 1940-го он никуда не исчезал». «Я имею в виду, вдруг он пропал из-за диссонанса? Вдруг история уже начала меняться, и пенек унесли в крипту или продали на барахолке?» «Ярмарка ведь только на следующей неделе». «Где, говоришь, он стоял в 1940 году?» Верити решительно двинулась в конец Нефа. «Ну вот в этом проходе», — догоняя ее, показал я. «Перед кузнечной капеллой. Но это не значит, что он и сейчас там». Я остановился как вкопанный. Пенек находился на месте. Неудивительно, что они запихнули его именно сюда. В 1888 году в эту часть бокового нефа попадало меньше всего света. И к тому же одна из колонн удачно загораживала пенек практически с любого ракурса. А еще кто-то из алтарниц постарался задрапировать верхние ярусы крупными клонящимися через край пионами и плющом, прикрыв кентавров и одного из сфинксов. К тому же, поскольку пенек был новее, первозданный блеск затмевал подробности. Нет, сейчас он выглядел и вполовину не таким кошмарным. «Боже мой!» — ахнула Верити. «Это он?» Эхо заметалось под верными сводами. «Жуть какая!» «Да, это уже признанный факт, так что потише». Я показал на пару рабочих в дальнем конце нефа. Один из них в синей блузе и почерневшем шейном платке перетаскивал доски из штабеля в штабель. Второй с полным ртом гвоздей громко молотил по уложенной на козлы доске. «Прости», — покаянно шепнула Верити. «Это я от неожиданности. Первый раз ведь». Она робко показала пальцем на одно из украшений. «Это что, верблюд?» «Единорог. Верблюды с другой стороны, вот тут, где Иосифа продают в Египет». «А это?» Верити ткнула в большую группу над кованой гирляндой из роз и чертополоха. «Казнь Марии Стюарт. Викторианцы любили наглядность в искусстве». «И насыщенность», — вздохнула Верити. «Неудивительно, что леди Шрапнел так и не нашла мастера, чтобы сделать репродукцию». «Я вообще-то предоставил достаточно зарисовок. Думаю, мастер отказался из этических соображений». Верити склонила голову на бок, присматриваясь. «Это морские коньки или мне мерещится?» «Колесница Нептуна», — подтвердил я. «А вон там, расступившееся перед Моисеем Красное море. Рядом с Ледой и Лебедем». Верити коснулась расправленного лебединого крыла. «Да. Он действительно несокрушим. Ты был прав». Я кивнул, глядя на чугунный монолит. Даже рухнувшая кровля не оставила бы на нем и царапины. «И потом, уродство всегда уцелевает», — продолжила она. «Закон природы. Недаром вокзал Сент-Панкрас выставил во время блица. И памятник Альберту. А пенек просто кошмарен». Я согласился. Пышные пионы и плющ положение не спасали. «Ах!» — раздался за спиной восторженный возглас Тосси. «В жизни не видела ничего прелестнее!» Она подлетела к нам, таща за собой Терренса, и застыла перед пеньком, восхищенно сжимая руки в лавандовых перчатках. «Ах, Терренс, ну разве не чудесная вещица?» С сомнением протянул Терренс. «Но только посмотрите на этих купидончиков! А жертвоприношение Исаака! Ах-ах-ах!» Рабочий, молотивший по доске, недовольно обернулся на восторженные возгласы, но, увидев Тосси, выплюнул гвозди и подтолкнул локтем своего напарника. Тот оторвался от распила заготовок, расплылся в широченной беззубой улыбке и приподнял над головой матерчатую кепку. «Понял, понял», — одними губами шепнул я Верити. «Узнать фамилии». Поскольку рабочие решили, будто я собираюсь донести на них священнику за попытку поглазеть на посетителей, дело шло туговато. Но когда я вернулся, Тосси по-прежнему восхищалась пеньком. «Ах!» — взвизгнула она. «Это Соломея!» «Уидж и Багет», — шепнул я Верити. «А фамилию священника они не знают. Зовут его между собой Лупоглазой». «Как изящно!» — не унималась Тосси. «Глядите, блюдо! А на нем голова Иоанна Крестителя!» «Замечательно!» Однако на судьбоносный момент это совсем не тянуло. Тосси точно так же ахала и охала над фарфоровым голландским башмаком у барахольного прилавка. И над вышитыми крестиком игольницами мисс Стиггинс. И даже если это и впрямь откровение... Вот, кстати, и оно, прямо над колесницей Нептуна, на том боку, что ближе к колонне. «Так где же мистер К?» «Ох, нам бы такую домой!» — всплеснула руками Тосси. «В наш милый дом, Терренс, после свадьбы. Вот точно такую же!» «А не великовато ли?» — усомнился Терренс. Южная дверь распахнулась со стуком, и вошел Бэйн, напоминающий жертву крушения шхуны Геспер. В руках у него был какой-то завернутый в пленку сверток. «Бейн!» — позвала его Тосси, и он прошлепал к нам, хлюпая на каждом шагу. «Я принес вашу шаль, мисс!» Отогнув брезент на углу скамьи, дворецкий принялся разворачивать сверток. «Бейн, а что вы об этом думаете?» Тосси показал на епископский пенек. «Ну не прелесть ли? Бесподобный шедевр!» Бейн выпрямился и посмотрел на шедевр, смаргивая воду и выжимая рукав. «Нет», — наконец сказал он. «Нет!» — задохнулась Тосси. «Нет!» — Бейн склонился над скамьей и развернул клеенку, являя на свет две аккуратно сложенные и совершенно сухие шали. Пошарив за лацканом плаща, он вытянул сырой платок, вытер руки и, едва касаясь, поднял за уголки розовую, передавая ее Тосси. «Ваша шаль, мисс». «Не сейчас. Что значит «нет»?» «Эта скульптура — безобразный ужас, воплощение безвкусицы, к тому же топорно исполненная». Бережно складывая шаль и заново укутывая в клеенку, разъяснил Бейн. «Как вы смеете?» — вспыхнула Тосси. Бейн выпрямился. «Виноват, мисс. Мне показалось, вы спрашивали мое мнение». «Да, но я полагала, вы восхититесь». Бейн склонил голову в полупоклоне. «Как вам будет угодно, мисс». Он бесстрастно посмотрел на литое чудовище. «Весьма восхитительно». «Так мне совсем не угодно!» Топнула ножкой Тосси. «Как она может вам не нравиться? Вы только взгляните на этих милых крошек, заблудившихся в лесу, а этот прелестный воробьишка с земляничным листком в клювике». «Как вам будет угодно, мисс». «Опять вы за свое!» Оборочки гневно затрепетали. «Почему вы называете ее безвкусицей?» «Потому что это беспорядочное нагромождение». Его взгляд уперся в заблудившихся крошек. «Слащаво сентиментальных сюжетов на потребу эстетически неразвитому мещанству». Тосси повернулась к Терренсу. «И вы спустите ему эту дерзость?» «Нагромождение действительно имеет место», — признал Терренс. «А это кто?» — он ткнул пальцем в Минотавра. «Лошадь или бегемот?» «Лев!» — пришла в ярость Тосси. «Вот же отрокл, вытаскивающий шип из его лапы!» Я оглянулся на Верити. Она прикусила губу. «И никакой слащавой сентиментальности тут нет!» — наседала Тосси на Бейна. «Как вам будет угодно, мисс». Дворецкого спасло появление священника и миссис Меринг, вышедших из-за строительной перегородки. «А вот и римская конница», — пробормотала Верити. «Точнёхонько под ваком с виноградной гроздью», — показал я взглядом на чугунную мешанину. «Непременно, непременно устройте на ярмарке барахолку», — советовала миссис Меринг, увлекая священника к нам. «Сколько сокровищ без дела пылится на чердаках, а на ярмарке их мигом разбирают». Она остановилась перед епископским пеньком. «Вот что-то вроде этого. И стойки для зонтов. И вазы — весьма ходовой товар. Нашу фарфоровую с нарисованным водопадом купили за...» Тираду прервала Тосси. «Вы ведь находите эту вещь красивой?» — спросила она у священника. «Поистине, я считаю ее воплощением самого лучшего в современном искусстве. Назидательный и нравственный уровень выше всяких похвал. Взять хотя бы изображение семи казней египетских. Нам этот шедевр передали несколько лет назад родные покойной Эмили Джейн Трапшоу, которая приобрела его на всемирной выставке и считала величайшим своим сокровищем. Викарий пытался отговорить родных Трапшоу от такой жертвы, уверяя, что столь ценная вещь должна остаться в семье, но они не принимали никаких возражений». «Я в жизни ничего прекраснее не видела», — заверила Тосси. «Совершенно согласен», — кивнул священник. «Она напоминает мне памятник Альберту». «Обожаю памятник Альберту», — подхватила Тосси. «Увидела его из экипажа по дороге на лекцию миссис Гуппи об эктоплазме. И места себе не находила, пока папенька меня к нему не отвез. Эти мозаики и золоченый шпиль». Она восторженно сжала руки. «А статуя принца, читающего каталог всемирной выставки». «Да, памятник выдающийся», — вставил Терренс. «И несокрушимый», — обронила Верити в полголоса. «Олицетворение четырех континентов особенно тонко проработанный», — заверил священник. «Хотя Азия и Африка, боюсь, не для глаз молодых барышень». Тосси очаровательно зарделась. «Слоник, такая Дуся, правда ведь? А цоколь с великими учеными и архитекторами? Бесподобно!» «А вокзал Сен-Панкрас вы видели?» — полюбопытствовал священник. «Вот где образец выдающейся архитектуры. Не желайте заодно оценить и наши достижения по части реконструкции? Конечно, до памятника Альберту нам далеко, но Скотт отлично постарался». Он взял Тосси под руку и повел к хору. «Галереи расчистили, убрали все ложи». Не упуская руку Тосси, священник показал на арки клеристория. «Скотт придумал вставить в каждую деревянную балку железную распорку, чтобы связать и укрепить стены галерей. Наглядный пример превосходства современных строительных материалов над уходящим в прошлое камнем и деревом». «Ах, я совершенно с вами согласна!» — с жаром подхватила Тосси. «Наглядный пример. Он прав. Классическая попытка развернуть «Титаник». Когда собор загорелся вечером 14 ноября, металлическая арматура просела, выгнулась и лопнула, увлекая за собой клеристории и внутренние колонны. Без арматуры собор, вероятно, выстоял бы, как выстояли избежавшие укрепления внешние стены и башня». «И после окончания работ, — разъяснял священник Тосси, — у нас будет современное, соответствующее эпохе здание, которым будут любоваться и через сотни лет. Хотите посмотреть, что происходит в башне?» «О, да! — кивнула Тосси, обворожительно встряхивая локонами. У южного входа послышался какой-то шум, и я повернул голову. Молодая женщина, длинный нос, серое платье, в руках корзина — зашагала к нам через весь неф, отбивая каблучками стаккато, напоминающие пулеметную очередь. «Мисс Шарп», — заявил священник, словно застигнутый врасплох, — «позвольте вам представить...» «Я всего лишь хотела передать вещи для ярмарки», — мисс Шарп сунула ему корзину и тут же отдернула, увидев, что священник держит под руку Тосси. «Там пирочистки, две дюжины, оставлю в ризнице». «О, мисс Шарп, вы разве не задержитесь?» Священник отодвинулся от Тосси. «Мисс Меринг, позвольте представить вам мисс Гортензию Шарп». «Неужели родственница Кэти Сборнов?» «А я надеялся обсудить с вами расстановку ярмарочных киосков», продолжил священник. «Я не смогу присутствовать на ярмарке. Оставлю корзину в ризнице», повторила мисс Шарп. И убийственная стаккато простучала в обратном направлении. «Нам крайне любопытно было бы взглянуть на вокзал Сент-Панкрас. Да, маменька?» — вернулась к прежней теме Тосси. Громко хлопнула дверь. «Да, это блестящий образец неоготики», — сказал священник, едва заметно вздрогнув. «Я считаю, что архитектура должна отражать общественный уклад, и особенно это касается вокзалов и церквей». «Ах, я тоже так думаю», — кивнула Тосси. «Я?» — начала мисс Меринг, заставив обернуться разом и священника, и Тосси. С непривычно растерянным выражением лица она смотрела на епископский пенек. «Что такое, маменька?» Миссис Меринг неуверенно прижала руку к груди и нахмурилась, словно пробуя языком, не откололся ли кусок зуба. «Вам не здоровится?» — Терренс подхватил ее под локоть. «Нет, не то. Меня посетило странное чувство, словно...» Она сдвинула брови. «Мелькнуло перед глазами». Она отняла руку от груди и неопределенно махнула в сторону пенька. «И внезапно я...» «Тебе было послание от духов?» — заинтересовалась Тосси. «Нет, не послание». Взгляд миссис Меринг снова обратился внутрь. «Там у меня возникло пристраннейшее чувство». «Предчувствие?» — подсказала Тосси. «Да», — задумчиво согласилась миссис Меринг. «Ты...» Она наморщила лоб, словно припоминая ускользающий сон, а потом повернулась и уставилась на епископский пенек. «Оно Сейчас же едем домой!» «Нет, еще рано уезжать», — запротестовала Верити. «А я хотел обсудить с вами поиск клада», — священник с огорчением посмотрел на Тосси. «И организацию киоск с рукоделием. Может быть, вы останетесь хотя бы на чай?» «Бэйн!» — позвала миссис Меринг, не слушая ничьих доводов. «Да, мэм», — откликнулся дворецкий, вернувшийся на время беседы к южным дверям. «Бэйн, нам немедленно нужно домой», — заявила хозяйка, устремляясь к выходу. Бэйн поспешил ей навстречу, держа наготове зонт. «Что-то случилось?» «Мне было предостережение», — приходя постепенно в себя, разъяснила миссис Меринг. «Когда ближайший поезд?» «Через 11 минут», — без запинки сообщил Бэйн. «Но это местный. А экспресс до Рейдинга только в 4:18». «Подавайте коляску», — велела миссис Меринг. «Потом сбегайте на станцию и попросите задержать для нас поезд. И сложите зонт. Раскрывать зонт в помещении к беде». «Ах, беда!» — она схватилась за сердце. «Ах, что, если уже слишком поздно?» Я забрал у Бэйна ни в какую не желающий складываться зонт, и дворецкий, благодарно кивнув, помчался на станцию. «Тетя Мальвиния, быть может, вам присесть?» — участливо склонилась над ней Верити. «Нет-нет», — замотала головой миссис Меринг. «Взгляни, подана ли коляска? Дождь еще идет?» Дождь шел. Коляска стояла. Терренс с извозчиком свели миссис Меринг с лестницы и водрузили на сиденье, помогая не запутаться в дорожных юбках. Я воспользовался минутной задержкой, чтобы пожать руку священнику. «Сердечно благодарю за то, что показали нам церковь. Мистер...» «Мистер Генри!» — позвала из коляски миссис Меринг. «Мы опоздаем на поезд!» Южная дверь хлопнула, и мисс Шарп, стуча каблучками, просеменила мимо нас в сторону Бейли-стрит. Священник обернулся ей вслед. «Прощайте!» — выглянув из окна коляски, помахала ему Тосси. «С превеликим удовольствием посмотрю на Сент-Панкрас!» Уже поднимаясь на подножку коляски, я повторил попытку. «Удачи с ярмаркой, мистер...» «Спасибо», — протянул он рассеянно. «Всего доброго, миссис Меринг...» «Мисс Меринг, с вашего позволения...» Он помчался догонять мисс Шарп. «Мисс Шарп, постойте! Гортензи! Тензи!» «Я не расслышал вашу фамилию!» — высунувшись из окна, крикнул я ему в спину. «Мистер Генри!» — рявкнула миссис Меринг. «Извозчик!» И коляска загрохотала по мостовой.